смутно ощущая нелепость своего поступка, но тем не менее получая от этого удовольствие. Он вряд ли зайдет в художественный салон и определенно не заинтересуется книгами. Что же остается? Может быть, туристическое агентство на углу Great King Street? Вспомним о лыжных прогулках. Тоби внезапно остановился, и Изабелла, погруженная в размышления, обнаружила, что подошла к нему слишком близко. Она замерла. Тоби заглядывал в витрину магазина, словно пытаясь рассмотреть какую-то деталь на выставленных там товарах или прочитать ценник. Изабелла посмотрела налево. Она стояла перед частным домом, а не магазином, и у нее не было возможности смотреть на витрину, только в окно гостиной. Она смотрела внимательно, на случай, если Тоби обернется, чтобы он не заметил, что она за ним наблюдает. Это была элегантная гостиная с дорогой обстановкой, типичная для георгианской части нового города. Изабеллу отделяло от окна около 5 метров. Внезапно за окном появилось женское лицо. Эта женщина прежде сидела в кресле, и ее не было видно. Сейчас она выглянула в окно и с удивлением наблюдала за женщиной, смотревшей на нее. Их взгляды встретились, Изабелла застыла от смущения. Женщина в окне была ей смутно знакома, но она не могла вспомнить, где она ее видела. С минуту обе ничего не предпринимали, а затем, когда во взгляде женщины удивление сменилось досадой, Изабелла перевела взгляд на свои часы. Она решила изображать рассеянную особу, как будто, пройдя половину Дандес-стрит, она внезапно остановилась и пыталась вспомнить, что же забыла. Она постояла, вперив отсутствующий взгляд в пространство, потом взглянула на часы и вспомнила. Уловка сработала. Женщина за окном отвернулась, а Изабелла продолжала спускаться с холма, заметив, что Тоби сдвинулся с места и теперь собирается пересечь Нортумберленд-стрит. Изабелла вновь остановилась. На этот раз она на законных основаниях смотрела в окно, ибо это была витрина магазина. Она подождала, пока Тоби перейдет через улицу. Пора было принимать решение. Она могла прекратить это странное преследование и продолжить свою прогулку, либо следовать за Тоби. С минуту поколебавшись, она перешла дорогу, но при этом ее не оставляло чувство, что она ведет себя нелепо. Она — редактор прикладной этики, крадется по улицам Эдинбурга, средь бела дня преследуя молодого человека, и это она, осуждающая вульгарность нашего времени, которая сует нос в личную жизнь, ведет себя как глупая школьница. Почему же она разрешила себе вмешиваться в чужие дела, как какая-то грязная ищейка, кажется, так их называют? Нортумберленд-стрит была одной из самых узких улиц нового города. Они все здесь были немного тесными, в отличие от тех, что располагались к югу или северу от них, и имели своих почитателей, которым нравилось то, что они называли интимностью. Но Изабелла считала, что эта улица слишком мрачная. Тут нет ни перспективы, ни атмосферы веселой роскоши, благодаря которым жизнь в новом городе выглядела такой оживленной. Не то чтобы ей ни за что на свете не хотелось тут жить, конечно, нет. Но она предпочитала умиротворяющий покой Мерчестона и Морнингсайда и ту светлую радость, которую дарил ей ее сад. Изабелла взглянула на дом направо, который знала по тем временам, когда здесь жил Джон Пинкертон. Джон, который был адвокатом и который знал историю архитектуры Эдинбурга как никто другой, создал дом безупречный во всех отношениях, в георгианском стиле. Джон был таким забавным, со своим странным голосом и манерой откашливаться. Он издавал такой же звук, как шипящий индюк, и он был очень щедрым, и всегда придерживался фамильного девиза «Будь добрым». Ни один человек не изучил так свой город. Он знал здесь каждый камень. А как мужественно он вел себя на смертном одре! Он рано ушел, распевая почему-то церковные гимны, которые так же великолепно помнил, как и все остальное. Тоби замедлил шаг. Изабелла забеспокоилась.